Современные суперсамолеты. Несмотря на то, что пассажирские самолеты время от времени терпят аварии и катастрофы, этот вид транспорта остается на сегодня самым надежным. Ну а к завтрашнему дню конструкторы готовят настоящие чудеса техники. Вот тому несколько примеров. Сокращение МС-21 расшифровывается очень просто. Магистральный самолет 21 века. Проект под таким названием предусматривает создание целого семейства самолетов, конкурентоспособных на мировом уровне. Прежде всего, они предназначены на замену уже уходящему Ту-154, а также самолетам Ту-204 и Ту-214. Вместимость каждого из перспективных авиалайнеров колеблется от 150 пассажиров МС-21-200 до 181 МС-21-300 и 212 МС-21-400. Причем для каждой модификации предусмотрены версии как обычные 3500 километров, так и увеличенные до 5000 километров дальностью. В дальнейшем могут появиться и дальнемагистральные версии самолетов, способные летать и на 7000 километров без посадки, предполагают конструкторы корпорации «Иркут», которая координирует эту разработку. В ней принимают участие лучшие силы нашей страны и зарубежные корпорации. Достижение требуемых экономических и экологических характеристик самолетов семейства МС-21 возможно только при использовании силовых установок нового поколения, близких по требованиям к двигателям, которые, по прогнозам, могут появиться уже в ближайшее время. Создатели МС-21 планируют снизить расход топлива по сравнению с нынешними аналогами по крайней мере на 20%. По своей компоновке и внешнему виду МС-21 мало отличается от уже летающего самолета сухой Суперджет 100. Это говорит о том, что создатели нового авиалайнера не собираются отказываться от того лучшего, что накоплено за предыдущие десятилетия. Летающий образец МС-21 должен вот-вот появиться, а серийный выпуск самолета начнется еще 2 года спустя. Однако уже сейчас появились первые покупатели на будущие самолеты. Так, например, подписан контракт с малазийской компанией Crecom Barry Research о поставке 50 машин на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Особенность устройства техники, предназначенной для первых лиц того или иного государства, как правило, стараются держать в секрете. Тем не менее, на борту президентских самолетов бывают журналисты, своими достижениями иной раз не прочь блеснуть специалисты, так что постепенно тайное становится явным. Так скажем, о некоторых особенностях нового президентского самолета не так давно кое-что рассказал журналистам генеральный директор государственной транспортной компании России. По его словам, в серийный самолет Ил-96-300 на Воронежском авиационном заводе постарались добавить все технические новинки, которые появились за последние годы. В особенности это касается авионики, приборов и электронных устройств, обеспечивающих взлет и посадку самолета практически при любых погодных условиях. Частично она отечественного производства, частично зарубежного, поскольку, к сожалению, в области электроники и вычислительной техники наша промышленность во многом утратила главенствующие позиции в мире. А вот двигатели, несмотря на разные слухи, у самолета отечественные, марки ПС-90А, построенные на Пермском производственном объединении. Они доведены до такой кондиции, что никакие ограничения по шуму и выхлопу, принятые в зарубежных аэропортах нашей техники, уже не страшны. есть некоторые заимствования из лучшего зарубежного опыта. Скажем, на новом лайнере встроенный нижний трап, как и на Боинге 747-200 американского президента. Так что теперь к самолету не нужно подкатывать в аэропорту трап. Наибольшее отличие от серийного самолета можно заметить в салоне. На нижней палубе, как обычно, располагаются багажно-грузовые отсеки, а вот верхняя, пассажирская, подверглась кардинальной переделке. Вместо ряда пассажирских кресел тут есть специализированный салон для отдыха экипажа. Дело в том, что с президентом довольно часто летают два экипажа, сменяющие друг друга во время рейса. Ведь иной раз бывает, что президентский самолет летает чуть ли не сутками, а человек за штурвалом не должен быть чересчур уставшим. Это отражается на безопасности полета. Интересная деталь. Экипажи заслуженных пилотов России Анциферова и Белодеда летают не только с президентом. В их составе могут быть и пилоты, и стюардессы, которые накануне возили обычных пассажиров. Далее на борту номер один имеется рабочий кабинет президента, спальня с ванной и туалетом. Есть конференц-зал, где прямо во время полета могут проходить рабочие совещания. Есть также и помещения для сопровождающих президента лиц, которым тоже созданы нормальные условия для работы и отдыха. Кроме того, на борту есть место для обслуживающего персонала и охраны, отсеки для спецаппаратуры связи. Словом, с борта самолета президент продолжает руководить страной точно так же, как и из любой другой своей резиденции. Есть, конечно, своя бортовая кухня, кладовые и холодильники с продуктами, а вот баров и тренажерных залов, вопреки слухам, на борту президентского самолета нет, ни у нас, ни у американцев. Единственное, что по требованию президента Буша ему ставили бегущую дорожку, позволяющую размять ноги во время длительных полетов. В кино иногда показывают, что на борту спецсамолета имеется специальная аварийная капсула с парашютом, куда в случае возникновения нештатной ситуации помещают пассажира номер один и эвакуируют его из самолета. Говорят, что такие капсулы действительно есть на борту американских спецсамолетов. Что касается наших, то у нас подобная информация считается закрытой. Зато известно, что вся электроника на борту имеет устройство спецзащиты, не позволяющее хакерам или шпионам вмешаться в работу тех или иных компьютеров, подслушать какие-то переговоры. Говорят также, что в оборудование спецсамолета обязательно входят средства, защищающие его от любого, в том числе и ракетного нападения. Самолетом же судного дня журналисты окрестили новый самолет, сконструированный американскими инженерами для президента Барака Обамы. Считается, он сможет защитить главу государства ото всех мыслимых и немыслимых катастроф, включая метеоритный дождь, ядерную войну и даже апокалипсис. Технические его характеристики таковы. Спецборд Е-4В, построенный на базе Боинга 747, способен оставаться в воздухе на протяжении нескольких суток без дозаправки. Он может развивать скорость до 997 км в час, что на 65 км больше обычной модели. Кроме того, на самолете установлена постоянная связь с Землей и даже с подводными лодками ВМФ США. Капитан борта номер один Скотт Райдер сказал на пресс-конференции: «Мы находимся в полной боевой готовности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Самолет способен подняться в воздух в считанные минуты. Он не нуждается в дозаправке в течение нескольких дней». Самолет для президента обошелся правительству США в 223 миллиона долларов. И все же журналисты нашли в нем два недостатка, сразу бросающиеся в глаза. У самолета нет иллюминаторов и отсутствуют душевые кабины. К сказанному остается добавить, что президентский самолет любой страны, как правило, не летает в одиночестве. Вместе с ним в ту или иную точку земного шара вылетает запасной самолет, а также несколько транспортных авиагигантов, груженных лимузинами, вертолетом, а то и двумя, оружием, транспортом и спецсредствами для охраны и так далее. В общем, любой президентский вояж — это довольно хлопотное мероприятие, в котором так или иначе задействованы сотни, а то и тысячи людей. Не случайно у американцев каждый полет президента приравнивается к военной операции. Тем не менее, время от времени случаются ЧП и с президентскими самолетами. Скажем, в 60-х годах прошлого века, во время визита Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты, уже на американской земле обнаружились микротрещины на борту лайнера номер один. Пришлось ему воспользоваться запасным самолетом. Впрочем, и первый, считавшийся аварийным самолет, тоже совершил благополучный перелет через океан. В 1972 году при вылете из Внуково-2 в Киев президента США Ричарда Никсона не запустился один из двигателей. Президента пересадили на резервный самолет. В феврале 1999-го при заруливании на стоянку был поврежден столкновением с другим самолетом лайнер премьер-министра Италии. Никто не пострадал, но руководителю правительственного авиаотряда пришлось уйти в отставку. А у самолета бывшего президента Дмитрия Медведева в одном из первых же полетов обнаружились неполадки с шасси и двигателями. Кроме президентов стран, персональными самолетами пользуются также премьер-министры, министры и некоторые другие госслужащие высокого ранга. Кроме того, частные самолеты есть у многих арабских шейхов, бизнесменов-миллиардеров, владельцев крупных фирм и так далее. В заключение давайте поговорим о совсем уж фантастической идее. Европейский авиаконцерн Airbus выступил с идеей создания пассажирского самолета с полностью прозрачным фюзеляжем. Пассажиры, находящиеся внутри такого самолета, смогут во время полета видеть обычное или звездное небо, а под ногами наблюдать ландшафты и огни городов. Когда вы будете находиться на высоте 12 тысяч метров над Римом или Лондоном, Берлином или Парижем, или над Нью-Йорком и Токио, Concept Plan станет прозрачным изнутри. Электронные импульсы сделают невидимым фюзеляж, построенный из специальной гиперрезистентной керамики. Вы увидите каждую звезду, каждый огонек городов, рассказал на пресс-конференции глава исследовательского подразделения Airbus Аксель Крейн. При пропускании через фюзеляж электрического поля заданной поляризации корпус становится прозрачным, тогда как ток обратной поляризации вновь делает его привычным. Прозрачность обшивки может меняться в зависимости от обстоятельств. Днем пропускать поменьше света, зато ночью пассажиры смогут любоваться ночным звездным небом через практически невидимые панели. Впрочем, новый материал интересен не только подобной экзотикой. Сенсоры, расположенные по всей поверхности самолета, позволят Concept Plane чувствовать любую самую мелкую трещинку, уставший фрагмент фюзеляжа или структуры самолета, который сам себя вылечит при помощи разбрызгивания наноклея. Кроме того, уникальные датчики позволят Airbus'у будущего заранее чувствовать приближение зон турбулентности или воздушных ям, чтобы избежать их или же сделать полет даже в этих условиях максимально комфортным для своих 300 пассажиров. Нанотехнологии позволят также проводить автоматическую чистку сидений и кабины после каждого полета без необходимости привлечения персонала и использования типичных загрязняющих окружающую среду спреев. А сами пассажирские кресла, сделанные из полностью экологичных материалов, будут способны не только самостоятельно очищаться от пыли и грязи, но и принимать форму тела пассажира. Сами пассажиры получат удобства, немыслимые сегодня. У них будут не только эксклюзивные кровати и ванные комнаты, но каждый также сможет трансформировать свою кабину в кабинет, спальню или даже виртуальную спортплощадку, где можно сыграть, например, в гольф. Concept Plane будет потреблять меньше горючего, чем его предшественники. Крылья и фюзеляж будут единым целым. Двигатели окажутся полускрыты в фюзеляже. Они уже не подвешены к гондоле, потому что они революционные, очень тихие, экономичные. Отпадет необходимость иметь к ним постоянный доступ для технического обслуживания. Наконец, самолет будущего будет улавливать человеческое тепло пассажиров, чтобы накапливать его и вновь использовать, экономя таким образом энергию. Нынешнее разделение интерьера лайнера на салоны первого, бизнес и эконом-класса будет заменено на разграничение по иному принципу, на зоны Vitalizing, Interactive и SmartTech. В первой зоне пассажирам обеспечат максимальную релаксацию, воздух насытят витаминами и антиоксидантами, кресла время от времени будут делать массаж, а вентиляция — включать систему ароматерапии. Второй, интерактивный отсек, позволит пассажирам погружаться в виртуальную реальность, рассматривать передвижение лайнера на огромной подвижной карте или даже становиться героями трехмерных компьютерных игр. В умном салоне разместятся пассажиры, настроенные больше на деловой лад. Голографические экраны и системы связи позволят им провести время в пути с большой пользой. Таким образом, при желании на борту лайнера можно будет продолжать делать все то, чем каждый из пассажиров занимался бы на Земле. По словам Акселя Крейна, технически создать описанный в концепции самолет будет возможно примерно к 2020 году, но в реальности в воздух такой самолет сможет подняться только к середине 21 века. В компании говорят, что прозрачный самолет — это лишь одна из идей, представленных в рамках концепции The Future by Airbus, когда инженерам предложили просто помечтать, каким бы они хотели видеть авиалайнер будущего.